Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проводим очередное занятие по книге «Древо Духа», по третьей главе. И я хочу сегодня немножко по-другому построить занятие, с той разницей, что, во-первых, я вживую буду говорить, поскольку все-таки эта глава, она требует именно размышлений, не столько точных таких точных элементов, вот как прошлая глава в раскладке материала, а она требует размышлений, как бы импровизации такой, потому что, собственно говоря, в главе там текста почти нет, там одни знаки. И я еще хочу перед тем, как вот я начну говорить, минут 5-10 попробовать вам настроиться на то, чтобы то, что я буду говорить потом, когда я буду играть медитации, у вас не было никаких побочных явлений. Мне кажется, что у кого-то после занятий происходят негативные моменты. Болит голова или что-то такое. Вот. И вот чтобы этого не было, я попытаюсь сейчас просто без звуков, без музыки послать поток энергии, который даст вам возможность как бы избавиться от ненужных присосов, от ненужных каких-то негативных элементов энергетических. Итак, вы сейчас глубоко вздохните, закройте глаза желательно, и почувствуйте, что вокруг вас формируется такое очень большое, такое какое-то такое энергетическое поле. И может быть, некоторые увидят пирамиду сверху, может быть, некоторые увидят что-то другое, но вот это поле должно быть достаточно плотным и светлым. И возможно, что у вас пойдут из различных частей тела какие-то присосы или какие-то негативные элементы. Вот сейчас настройтесь, пожалуйста, и самое главное, расслабьтесь и дышите спокойно. Сейчас пойдет эта энергия, причем она пойдет на каждого в отдельности. И в то же время это будет какая-то энергия, так сказать, всеобщего действия. разбудил. Сейчас такой, может, полотобата в голове, но ничего страшного. Вот. Ну, вот с левой стороны там немножко вот с этого, немножко так, что-то такое больше было негатива. Так вот, в смысле. Просто еще зависит от того, кто с кем сидит, потому что, к сожалению, так по полям люди не всегда совмещаются. Но ничего. Вот. Это все-таки, мне кажется, важно. Это я просто буду учитывать обязательно в следующий раз. Чтобы все проходило без всяких болезненных ощущений. Итак, а третья глава. Называется эта глава, вы же знаете, о знаковых категориях, ориентации духовной энергии пространства времени. Вообще это звучит как некая абракадабра, потому что сочетание слов непривычно. Ну, начнем с названия. Во-первых, что такое знак, это, в общем, как-то понятно. Этим вопросом мы занимались и говорили много. А вот что такое знаковая категория? Ну, вообще понятие категории, это относится прежде всего к разряду, уровню, квалификации, скажем, вот обычно в таком понимании. Вот человек такой-то занимает такую-то категорию, он присваивается такой-то разряд, такая-то квалификация. Вот. Категории мышления, значит, то есть уровень мышления какой, чем человек оперирует. Вот. Ну еще средства, чем человек оперирует при мышлении, тоже это категория. А вот знаковая категория – это немножко другое. Знаковая категория – это метод воздействия при помощи знака на что-либо. Метод сознательного воздействия. Потому что, когда человек работает со знаками, он обращается с ними зачастую как с каким-то монстром. Он не знает, как к нему подойти, он пытается почувствовать что-то, какие-то там вибрации. Вот. Но дело в том, что прежде всего нужно понять, откуда этот знак пришел, с какого мира, с какого уровня он пришел. Если этот знак нарисован, скажем, в книге, первой, второй книге, потом вот, Евгеньевич тоже в книгах он нарисован, то эти знаки, они приходят от определенных миров. Они приходят из миров духовных, из миров, которые связаны с монадами мирами Творца, и миров, которые как бы выражают эти миры. Вот. То есть все эти миры, они являются ничем иным, как посыльными миропричин. То есть эти миры, они как бы являются выражением или проявлением миропричин. Следовательно, знаки вообще – это посланцы миропричин. Это как бы операторы миропричин, это рычаги, что ли, миропричин. И очень важно понять, на каком уровне знак работает. Потому что если знаку можно доверять, скажем, вот, который написан в книге, это одно. Вот. Тут надо уже с ним начинать работать, входя в его слои. Если у вас что-то не получается, это значит, что этот знак, он, видимо, еще вами не понял. Значит, уровень ваших вибраций и уровень вибраций знака очень сильно отличается. Это, в общем-то, понятно. Если уровень вибраций, он выше, то есть он приближается к уровню знака, то возникает так называемое резонансное явление, когда вы начинаете проникать сквозь оболочку знака. У каждого знака есть защита, все знаки защищены, то есть знаки, которые выходят из мира причин. И почему я повторяю мир причин, почему я повторяю знаки, которые идут из духовного уровня? Потому что есть знаки другого уровня. Есть знаки космозла, есть знаки психические, различных видов оккультных наук есть свои знаки. Ну, знаки вообще есть очень простейшие, но есть даже автомобильные знаки вообще, сказать, они тоже что-то обозначают, как символы. Это тоже, в принципе, все, это семья знаков, но только они, конечно, совершенно разной природы. И чтобы прояснить этот момент, я хочу сказать, что существует, в принципе, 5 уровней знаков. Мы живем в мире энергии. Этот мир, он является основным относительно, ну, нашей общей судьбы, нашей общей кармы жизни. Материальный мир, он как бы является не то чтобы вторичным, но он является выражением этого мира энергии. И в этом мире энергии существует, в общем, 5 уровней. Это первый уровень, он на уровне инстинктов, второй на уровне эмоций, третий идет на уровне интеллекта, четвертый идет на уровне ментальности, и вот 5-й уровень является уже духовным уровнем. Или можно иначе сказать, что первые 4 уровня, они являются ничем иным, как уровни психической как бы, энергетики. Это мир психических энергий. Даже ментальный мир тоже, он относится больше к психической энергетике. Ну, согласно, так сказать, трактовке, которые вот в книгах написано «Древо Духа» и «Любовь, сердце, беспредельность». Вот эти 4 уровня разбирать я особенно не буду, потому что знаки, которые, скажем, работают в магических каких-то таких обрядах, оккультных, они бывают либо на уровне интеллекта, либо на уровне ментальном, а если высокие, если ниже, то они вообще на уровне инстинктов даже бывают знаки, бывают какие-то на уровне эмоций. Вот. Эти знаки, они, в принципе, работают более статично. В них нет преобразования, может быть, за исключением каких-то ментальных знаков. Там тоже есть момент преобразования, но он несколько иной. А вот в духовном мире знак, он работает всегда преобразующе, он работает всегда постоянно, непрерывно. И он все время совершенствует ту энергию, которая с ним соприкасается, с которой он работает. И сейчас, если поглубже заглянуть в этот духовный мир, мы заметим следующее явление, что в этом духовном мире, вернее, духовном космосе, если так говорить, в мире духовной энергетики, там как бы отправным пунктом и как бы красной такой нитью, что ли, если так говорить, является связь между диспетчерами духовными различного уровня систем. Если взять по самому большому счету, то, скажем, наше мироздание 17-е, оно имеет тоже этот диспетчер, это диспетчер или диспетчер, он его можно назвать полем гения, в общем-то, по-разному можно назвать. Вот это он является как бы центром вот этой духовной энергетики, он является как бы центром, дающим начало как бы, энергетического развития духовного мира. И дальше этот духовный центр, это поле гения, оно соприкасается уже с полем гения галактики, метагалактики, потом галактики. Галактики, есть зоны, так сказать, вот это поле гения, ответственные, скажем, за судьбу нашей планетной системы, за судьбу Солнца, например. Вот. И далее вот прослеживается, значит, линия, поле гения Земли, поле гения человека. Короче говоря, все вот эта вот линия, вот, она вся работает в одном тоне, в одном резонансе. То есть, иначе говоря, можно через поле гения человека выйти на поле гения мироздания. То есть там есть одна какая-то общая вибрация, какой-то общий эволюционный фон, который очень сложный, но в то же время который является постоянным. Он меняет свои вертоны, как бы, но один общий тон является постоянным. Ассоциацию можно очень интересно провести, как это ни странно, с колоколом. Вы знаете, что, я вам расскажу одну историю, что колокол, он звучит иначе, чем, скажем, звук даже скрипки или звук фортепиано, тем более. В нем очень много вертонов. И вот ассоциацию вот этих вот как бы духовных таких, как бы, духовной нить, цепочки, которую я провел со звоном колокола, я хочу сделать не случайно, потому что как раз это есть отражение именно вот закона природы. Вот, вернее, вот это единство семи законов природы, которое отражается в этом едином тоне. То есть этот единый тон, он является как бы гармонией всех семи законов природы. Но я немного отвлекусь, если вам интересно. Жил такой человек в 30-е годы, я, к сожалению, забыл его фамилию, у меня вообще была плохая память на фамилию, вылетела из головы, о нем Цветаева писала, Анастасия Цветаева, если вы читали. Он обладал совершенно феноменальным слухом. Он слышал в октаве 1701 звук. Все совершенно четко. И когда он был звонарем совершенно гениальным. И вот он слышал в звоне колокола один общий тон и 242 бемоля, 242 диеза. Что он совершенно четко слышал. И если вы прислушаете звон колокола, вы тоже услышите вот такой вот расходящийся гул. То есть идет вниз, идет вверх. Вот. И центр посередине. Вот в принципе здесь вот звон колокола отражается именно вот этот вот как раз как бы духовный мир космоса. То есть есть единая какая-то вибрация, постоянная. И обертоны, которые ее окружают. Обертоны, в отличие от звона колокола, могут меняться. Они могут быть больше, могут быть меньше, где-то они могут спрессовываться что-то, где-то наоборот, так сказать, более размножаться, что ли, общаться, рассеиваться. Но не в этом дело. А самое главное в том, что вот это единство удивительное, то, что нам Бог дает услышать из звона колокола вот эту гармонию, вот этого закона природы, как бы наводит на мысль о том, что вот знак, он как бы имеет что? Он имеет способность человеку осознать вот это единство вот всех законов природы во всем. Что касается материального, что касается и духовного, и всех градаций, как бы, ну, всех видов материальности. Я имею знак духовный, то есть знак, который идет от духовного мира. Другие знаки к этому не относятся. Вот. И вот знаковая категория ориентации, это значит вот ориентация сознательная, то есть это умение сознательно при помощи знаковой энергии улавливать главное, улавливать космическое вот это единство всех законов природы во всем, абсолютно в любом предмете, в любом человеке, в любом существе. Вот это самое основное, пожалуй. Вот. А вот во второй главе там написаны знаки, которые связаны с знаковой категорией, скажем, даже вот первой материи, там потом дальше идет Монада Мира Творца, ну и так далее, там это галактика, там мироздание, это галактика. Вот что это такое за знаки? Это знаки, которые дают основной посыл осознания. То есть они дают как бы первоначальную вибрацию, они дают возможность как бы увидеть вот основной тон звучания как бы этого колокола космоса и сквозь этот основной тон увидеть обертоны. Но только это видение идет как бы по-разному. То есть либо вы слышите или слышите, скажем, колокол вот этот вот, когда он имеет форму, скажем, узкую, или когда он имеет очень широкую форму, потому что колокол звучит по-разному. То есть, скажем, если вы берете, значит, очень, знак очень высокого уровня, скажем, знак вот, типа Монада Мира Творца, это получается, во-первых, огромный колокол, и потом он получается такой, как бы, такой гармоничной формы. Вот, и чем, значит, знак как бы уже по действию, но он не уже, конечно, он обладает теми же качествами, любой из этих знаков, который написан в третьей главе, что и знак с Монада Мира Творца, но вот это вот звучание этого колокола, оно приобретает уже как бы другой тон, оно становится как бы все время выше и выше и выше и выше и выше на октаву как бы. Но то, что я говорю, это в общем-то известно. Был такой гениальный человек, вспомнил фамилию этого звонаря, кстати, Сараджа. Вот. А этот человек, который написал вот эту удивительную работу о космосе, связанную со звучанием, связанную с музыкой, связанной с этими вот обертонами во Вселенной, он был удивительным человеком. Он все эти вещи, которые я сейчас говорю, в принципе, он написал давным-давно. Не давным-давно, но лет 50 тому назад, уже это было все известно. Вот. То есть, как его идея о том, что, скажем, Вселенная звучит, скажем, нотой до субконтрактавы, то тогда, значит, наша галактика звучит нотой контрактавы. Скажем, наша Солнечная система звучит еще на октаву выше, скажем, а Земля еще на... Солнце еще на октаву выше, а значит, земля еще на октаву выше. То получается, в общем, все время звучание на октаву выше. Но ну, там еще есть разновидность. Он говорит, что там может быть так, такая вещь, что, скажем, вот это звучание до, которое переводится на 4 октавы выше, оно может иметь обертон, скажем. Обертон – соль. Вот это получается планета, скажем. Вот он считает, что, может быть, Земля звучит на тоне соль. Только вот, которая становится уже, скажем, для уже мира Земли основным тоном. Понимаете? То есть он для тона, скажем, Солнца – это нота соль, как квинту, да? А для, скажем, для растений, для минералов, для животных, для человека – это основной тон является, который является квинтом. И вот, в общем, это вот интересная такая особенность, это как-то замечательная совершенно работа. В общем-то, она, по-моему, не издана до сих пор, она все в самой издате, в общем-то, до сих пор, может быть, уже издана. Я забыл фамилию, но, к сожалению, отшибает память, наверное, фамилию. Вот. Он эту идею уже осветил. И я, собственно говоря, ее как бы не то что повторяю, я просто ее в другой форме подаю, вот, через знак. То есть, если он говорил как просто о звучании Вселенной, то есть тут вопрос шел о теоретической какой-то концепции, здесь же есть практика. То есть человек в состоянии, если он поднимется до определенного уровня, каким-то образом сотрудничать вот с духовным миром космоса. Чем сотрудничать непосредственно, влиять, взаимовлиять на духовные центры, даже галактики и больше. Вот. Итак, значит, знаковая категория. Знаковая категория ориентации. Значит, это сознательное умение человека при помощи знаковой энергетики совершенствовать через эволюцию внутреннего мира эволюцию духовного мира космоса. В общем, можно так это все сформулировать. То есть духовный мир космоса, он тоже имеет свою внутреннюю жизнь, которую человек в состоянии менять. Но он может менять в том условии, если будет менять себя изнутри. Если он будет менять себя внешне, ничего он в духовном мире космоса не изменит. Или хуже даже будет. Может навредить. Так. Потом в этой главе написано в названии, значит, духовная энергия пространства времени. Я говорю о духовном мире космоса. А духовная энергия пространства времени имеет ли это отношение к духовному космосу? Конечно, имеет, потому что пространство время в духовном мире космоса совершенно иное, чем, скажем, его представляет. Там нет километров и метров, там нет трех измерений. Там измерений практически, то есть их как бы не существует. То есть их такое огромное количество и времени, и пространства измерений, что там как бы ну ничего нет. Там одновременно как бы время, оно есть и его нет. То есть оно как бы и стоит на месте, и в то же время оно идет с непрерывной скоростью, с огромной. Там нету ничего неподвижного. Там постоянно все находится в движении. И в то же время все это движение, оно имеет какую-то основную вибрацию. Это очень важно. Основная вибрация. Вот эта основная вибрация, она выражает 7 законов природы. Это тоже давным-давно известно. Я могу перечислить эти 7 законов природы. Это значит, закон вибрации, то есть все вибрирует. Все вибрирует, и ничего не стоит на месте. Потом закон полярности, то есть все имеет два начала, мужское и женское. Все сущее везде, в космосе и на Земле. Потом все ментально, то есть все оно может быть осмыслено и может быть понято, и имеет свои пропорции, имеет свои соразмерности, имеет свои закономерности. Вот. Потом, далее, природа, она имеет также закон соответствия, как вверху, так и внизу. Все, что происходит у нас здесь на Земле, есть отражение того, что происходит там. То есть все те вещи, которые творятся сейчас, все вот эти землетрясения, потом мафиозные дела, там все. Все это, в общем-то, отражение того, что есть там. Вот. Только просто в очень уродливой и такой жуткой форме. Далее, закон рода. Что это такое? Это значит то, что всем управляет единая животворящая сила. Есть даже интересная даже теория о том, что вообще все является исходящим из этой силы, и что эта сила имеет, так сказать, и темные, и светлые стороны, только зависит от того, какую сторону имеет. Вернее, она вообще не имеет ни светлой, ни темной стороны. Светлое и темное начало дает и человек. Также можно сказать, что, так сказать, вот тот самый библейский сюжет, известный запеченный насчет изгнания Адама и Евы из рая, то, что они познали там дерево зла, это, в принципе, имеет несколько другой смысл, который не подается деятелями, в общем, духовными. Дело в том, что просто когда они были изгнаны из рая, то это делалось специально, в общем-то, они познали, они познали добро и зло сразу. То есть не то, чтобы они познали зло и познали добро отдельно, то есть они познали всю эту единость, полярность, соединение. Вот. И что это как раз было сделано для того, чтобы человек, он задумался о своей духовной эволюции. Вот. Потому что грех скроется в самом человеке, то есть а не грех как бы идет сверху, вот. А грех в самом человеке. Он может либо сделать какой-то поступок светлым, либо он сделать может темным. А силу он берет одну, понимаете, вот эта сила, вот это вот есть закон рода. Вот. Это, кажется, все перечислил. Нам, по-моему, их 7 принципов, в общем, 7 законов, вот вообще давно это все известно. Вот. И, в общем-то, если можно назвать, есть еще 8-я сила, как бы гармонизирующая, вот это вот тон, вот эта вот общая вибрация, которая их объединяет, вот. Собственно говоря, есть любовь космическая. То есть сила зарождения тоже есть любовь. Но гармонизация вот всех этих сил законов природы, это уже любовь истинная, то есть любовь сознательная, любовь, которая дает творение. Вот. И человек, достигающий в этого уровня, он уже, конечно, становится очень просветленным человеком. Ну, я не хочу подробно рассказывать вот этих вещах, потому что тут немножко отклоняюсь от третьей главы. И поскольку в ней очень много знаков, я хочу попробовать как бы медитативно, чтобы вы почувствовали вибрации, исходящие из этих знаков. И учтите, что то, что будет сейчас исполняться, вернее извлекаться из скрипки, это, в общем-то, довольно грубая штука. Это просто попытка. Потому что звуки скрипки, они вообще довольно тонкие по своей природе. Если человек знает, о чем он играет, это дает, конечно, какой-то толк. Но все равно эти знаки настолько сложны, что, пожалуй, просто вы какую-то часть, наверное, сможете их усвоить. Вернее, схватить вот этот общий тон. Вот этот незримый общий тон, как бы сказать, этот главный такой стержень, главное, вот эту силу, которая гармонизирует все 7 законов природы. Вот это будет улавливаться в каждой медитации. Но только улавливается. Вот. И когда вы будете слушать, то не надо, в общем-то, особенно расслабляться, и в то же время надо напрягаться. Надо держать себя в нормальном таком состоянии, обычно. Вот. И слушая то, что будет исполняться, вам должно казаться, что вы этого когда-то слушали. То все это знакомо, все это известно. И в то же время это в этом что-то новое. Вот. Но я не буду по каждому знаку играть, потому что это будет тяжело. Вот. Сначала я попробую начать, как ни странно, наоборот. Я попробую, там есть знак категории «Поля гения Земли». Я вот начну с него, потом перейду на Солнце будет подольше. После этого будет галактика. И хватит. Потому что уже дальше просто невозможно уже что-то выразить. Потому что чем выше уровень вот, объекта, тем вибрации становятся более частыми. И чем ниже как бы уровень объекта, чем плотнее, то вибрации более такие плотные. Но это относительно плотные. Вообще все это вот страшно тонко. Вот. И когда вы еще будете слушать, то не нужно как бы отвлекаться на какие-то ментальные идеи, потому что они могут появляться, но это, в принципе, это просто у вас что-то выскакивает, что-то такое работает параллельно, потому что вы найдите себе внутри гармонию, обретите ее. То есть у вас она есть, у каждого она есть, Бог дает ее всем, но просто надо ее обрести, вспомнить о ней. У вас она всегда была когда-то, когда вы еще рождались. Надо не просто вспомнить. Так, значит, сначала будет на три числа. То есть будет почти без перерыва. Значит, это не будет, так сказать, тяжело, музыка такая нормальная, тяжелая. Сначала поле тени Земли, потом Солнце будет долго, потому что там подробнее буду разбирать, поскольку Солнце является, в общем-то, животворящим для нас всех. Все дети Солнца — это подробнее. И галактика после этого. Самое последнее будет галактика. Поле гения галактики. То есть здесь будет как бы идти знаковая энергетика по духовному миру Земли, Солнца и галактики. Thank you. я не знаю, как получилось, но во всяком случае что-то какое-то конкретическое понятие о том, что я говорил, наверное, все-таки у вас есть. Это у вас останется, и как-то вы это будете использовать. Вот. Понимаете, вот кто-то сказал из композиторов, что бывает такой феномен, что звучание одного инструмента, один голос, можно сказать больше, чем целый оркестр. Но это касается в виду, в общем-то, может быть, внутренней души. Вот. Потому что оркестр необычно, так сказать, значит, для такого масштаба очень мощного, такого, чтобы такой огромный. Вот. А внутренний мир души, он огромный, и в то же время он очень маленький с точки зрения внешнего мира. Вот. И один инструмент, может, конечно, нужно делать больше. Ну, не знаю, в общем, как это вышло. В всяком случае, у вас что-то уже чувство пошло. Вот, в следующий раз вот, я попробую больше практики как-то сделать, потому что вот, вот в прошлый раз вот, я уже немножечко вот, было показано, что вот, люди могут творить, или люди способны вот, что-то создавать в плане искусства, потому что все же искусство, мне кажется, это вещь, она не только эстетическая, но и энергетическая. И сейчас на повестку дня стоит вопрос не столько эстетической ценности искусства, а энергетической его ценности. Потому что как раз живое начало в энергетике. И от качества энергетики, от уровня энергетики зависит, в общем-то, судьба людей во многом. И вот искусство вот в этом плане, оно, конечно, может буквально спасать, мне кажется. И должно спасать. Возрождать, что ли. В общем, оно способствует духовной эволюции. В всяком случае, дает толчок к этому. И вот на будущем занятии попытаюсь что-то такое подобное проделать, но в другом ключе несколько. Уже не так, как в прошлый раз. Еще не знаю точно, как это будет, но где-то дня через 3 месяца заведет. Вот. И следующее занятие, наверное, оно будет во вторник. Не четверг следующий, а во вторник, потому что получается четверг следующий. Там будет по 4 главе, это очень сложная глава. Вот, там очень много материала, очень много текста. И я еще не знаю, как это пойдет, или мне записывать на магнитофон нужно, потому что мне нужно сосредотачиваться иногда, мне нужно одиночество, чтобы эту мысль сосредоточить. А иногда, наоборот, это мешает. Что-то я ничего не знаю. Вот. Но если у вас какие-то вопросы есть, пожалуйста, говорите. А? А 4 июля, тоже в 6, вот. Если у вас вопросы какие-нибудь есть? Или, может, после этого трудно какие-либо вопросы? Я вижу, у вас уставшие лица у всех. Слишком большая доза. Сложно, да? Нету, да? Светлый старший себя. Ну есть какие-нибудь вопросы? Да, то у меня. Да, пожалуйста. Так, пожалуйста, не за что. Ну, благодарите вот оттуда, потому что то, что я делаю, это не мне принадлежит. Дело в том, что я, так сказать, просто как бы творчески преобразую тот поток, который идет. Я не волен, я даже не знаю, что будет потом. То есть я вижу как-то в какой-то степени, но вот, не могу определить. Вот. Спасибо вам. Так что вот, и я вам советую, почитайте 4 главу так внимательно, потому что она сложная, очень. Очень сложные, там такие, там, понимаете, такие выражения, они очень, как вы говорите, с точки зрения нормального языка, они вообще совершенно непонятны. И мне придется потом их расшифровывать, буквально разжевывать. И, в общем-то, просто как-то, чтобы были в курсе дела. Вот. Там фактически выражено вот этим вербальным языком то, что невозможно выразить. Попытка такая была. Там совершенно нелогические словосочетания даже есть с точки зрения нормального такого рассудочного сознания. И, в общем, я это немножко постараюсь как-то разжевать и прояснить в следующий раз. Вот. Надо сказать.